Когда священник умолк, Ви робко поцеловал Мэри в щечку, и все столпились вокруг них. Зал сотрясался от топота и оваций. «Минутку! Еще минутку!» — кричал Рокки в микрофон. «Всего минуточку, дамы и господа!» Шум стих, и в этот момент с противоположного конца зала, из пальмовой рощи, долетел звук бьющегося стекла. «Нет!» — крикнул какой-то мужчина, и тут прогремели 5 выстрелов один за другим. В публике поднялся крик. «Оставайтесь на своих местах! Все оставайтесь на своих местах!» — надрывался Ролла. Часть зрителей кинулись к пальмовой роще выяснить, что случилось, и я присоединился к ним. Сокс Дональд обогнал меня, шаря рукой в заднем кармане. Перескочив через барьер в пустую ложу, я помчался следом за Соксом. У бара толпились и шумели люди, смотревшие куда-то вниз и пытавшиеся протиснуться к стойке поближе. Сокс пробрался вперед, и я тоже. На полу лежал мертвый мужчина. «Кто это сделал?» — спросил Сокс. «Он вон там», — ответил кто-то. Сокс рванулся вперед, я за ним. Меня несколько удивило, что за моей спиной оказалась Глория. Парень, который стрелял, стоял у бара, опираясь на стойку. По лицу его стекала струйка крови. Сокс шагнул к нему. «Он первый начал, Сокс», — сказал парень. «Хотел меня убить. Ударил пивной бутылкой». «Монк! Ты засранец проклятый!» — завопил Сокс и огрел его дубинкой по физиономии. Монк завалился на стойку, но не упал. Сокс молотил его снова и снова и снова, а кровавые брызги летели на всех и вся вокруг. Он буквально вбил парня в стойку. «Эй, Сокс!» — позвал кто-то. Метрах в 10 от нас была еще одна кучка сбившихся в кружок людей. Они тоже смотрели на пол, отталкивая друг друга. Мы пробились в середину, и там лежала она. «О, черт!» — охнул Дональд. Это была миссис Лейден, и у нее на лбу темнела маленькая дырочка. Джон Максвелл, упав на колени рядом, поддерживал ей голову, потом осторожно положил ее на пол и встал. Голова миссис Лейден медленно повернулась в сторону, и кровь, скопившаяся в глазнице, вытекла на пол. Джон Максвелл заметил нас с Глорией. «Вместе с другими арбитрами она шла готовиться к дерби», — сказал он. «Шальная пуля». «Жаль, что не в меня», — прошептала Глория. «О, черт, черт, черт!» — скрежетал зубами Сокс Дональд.